Глава 521. Когда в море упала слеза. После этого Манхао увидел много знакомых лиц. Правда, сколько бы ни пытался, он никак не мог вспомнить их. Приходил Сюйбай, а потом и толстяк с Чэньфанем, а следом даже Большой Лохматик. К этому моменту Большой Лохматик стал тотемным священным предком, хотя он до сих пор не поднялся с 11 ранга на 12-й. Его культивация пока не достигла легендарного уровня небесного неодемона, который по силам мог сравниться со стадией отсечения души. Сейчас он находился на великой завершенности стадии зарождения души. В великих землях западной пустыни существовало всего 12 рангов развития неодемонов. Согласно древним хроникам, пиковым рангом принято считать 11-й. Неодемоны с таким рангом были равны стадии отсечения души. Неодемоны с 12-м рангом тоже назывались тотемами, но они были сравнимы со стадией поиска Дао. Такие неодемоны встречались только в Золотой век Западной пустыни, истинная сила тотемных священных предков практически полностью была завязана на людской вере. Но рано или поздно всему приходит конец, теперь это было в прошлом. После начала апокалипсиса Западной пустыни, даже патриархи великих племен на стадии отсечения души стали бледной тенью самих себя из времен Золотой поры Западной пустыни. Вот почему 11-й ранг неодемонов равнялся всего лишь великой завершенности стадии зарождения души. А 12-й ранг равнялся стадии отсечения души и позволял даровать людям тотемы. Большинство практиков Западной пустыни об этом даже не подозревали, об этом знали только гуны и верховные жрецы племен. Это правило распространялось и на Манхао, тотемного священного предка. Чем больше было членов племени и силы веры, тем сильнее становился он сам. С наступлением апокалипсиса Западной пустыни началось истребление жизненной силы. Это повлияло на всех неодемонов, но еще в большей степени на тотемных священных предков. Истребление жизненной силы их серьезно ослабило. К счастью, Манхао напитывал Большого Лохматика и остальных демоническим ци. Благодаря этому в Большом Лохматике и остальных тотемных священных предках клана Золотого Ворона и Черного Дракона значительно раньше проявилась способность даровать тотемы. Они смогли начать это делать на 11-м ранге. Большой Лохматик долгое время смотрел на Пурпурное море. Он заскулил, пытаясь найти Манхао. Не найдя его, он с грустью ушел. Однажды пришел старик с затуманенной культивацией. Он мрачно окинул взглядом округу, испуская при этом кровожадную и в то же время древнюю ауру. В его присутствии культивация Манхао начала дрожать. Старик долго вглядывался в море. В конце концов, холодно рассмеявшись, он ушел. Этим стариком был 10-й патриарх клана Ван. Немало людей посетило море. Как-то раз прибыла девушка в алом наряде. Ее прекрасное лицо пересекала хмурая гримаса. Она застыла в воздухе и посмотрела вниз на Пурпурное море. Она остановилась прямо над местом, где в позе лотоса на дне моря сидел Манхао. «Года ожиданий? И что я вижу? Ты в процессе демонической метаморфозы?» «Вместо того, чтобы пытаться становиться лучше как практик, ты решил стать демоном? Какого чёрта? У тебя с головой все в порядке? Ты мужчина или нет? Сначала ты воспользовался мной, а потом решил нарушить данное мне слово? Как можно быть таким безответственным? Что мне, чёрт тебя дери, делать через 10 лет? Что, мать твою, отвязная стерва будет делать одна в древнем мире бессмертного демона?» Девушка в алом наряде могла только бессильно скреждать зубами. Через несколько дней, кипя от злости, она ушла. Еще через несколько дней прибыла миловидная девушка в длинном зеленом халате, которую окутывал аромат целебных трав. Она очень долго смотрела на море с воздуха. «Манхао, где же ты сейчас?» – спросила она негромко. Спустя довольно много времени девушка вздохнула и собиралась уже уходить, но перед уходом бросила в воды Пурпурного моря целебную пилюлю. Эта лично переплавленная пилюля символизировала ее собственное дао алхимии, которая достигла своего пика. Оказавшись в воде, пилюля быстро растаяла. Внезапно Манхао почувствовал, как у него дрогнуло сердце. По телу неподвижно сидящего трупа прошла дрожь. Еще одним ранним утром со стороны черных земель прибыла девушка в белом халате. Она не выглядела ни рассерженной, ни счастливой, а скорее холодной. Девушка в тишине парила в воздухе и смотрела на море. Спустя какое-то время ее взгляд медленно опустился на пурпурную воду внизу. Чего она не знала, так это того, что она смотрела прямо на Манхао. Манхао не мог знать, что девушку, на которую он смотрел, звали Сюй Цен. Чувство разлуки не самое ужасное чувство в мире. Гораздо хуже находиться рядом с человеком, по которому скучаешь, но не видеть его. Впервые мертвенное спокойствие Манхао дрогнуло, из-за чего по всему Пурпурному морю пробежала дрожь. Секунду назад стоял штиль, но теперь по нему начали гулять огромные волны. Сюй Цин пристально смотрела вниз на море. Целый год, весь этот год она провела на острове Горе. Каждый день она смотрела на море, каждый день Манхао смотрел на нее. Весь этот год Манхао пытался вспомнить, кто она. О чем, конечно же, не знала Сюй Цин. Чтобы ее никто не потревожил, Манхао сделал территорию вокруг острова запретной зоной для любой формы жизни. Ни один практик западной пустыни не мог попасть в это место. Этот остров стал миром, который принадлежал Манхао и Сюй Цин. Через год нефритовая табличка Сюй Цин вспыхнула ярким светом. Похоже, ее вызывали обратно в секту. Участившееся количество вспышек таблички вынудило ее подняться. Она последний раз взглянула на море, а потом развернулась, собираясь уйти. Но в этот момент по её щеке прокатилась одинокая слеза и упала в море, соединившись с морской водой. Чуюянь оставила целебную пилюлю, Сюй Цин одинокую слезу. Целебная пилюля вызвала у Манхао дрожь, но упавшая в воду слеза вызвала в Пурпурном море западной пустыни небывалое цунами. «Кто это был?» – спрашивал себя Манхао. Пока он задавался этим вопросом, цунами постепенно становилось сильнее. Завидев огромные волны, вздымающиеся в Пурпурном море, практики в черных землях поежились. «Почему мне так больно? Что я забыл? Кто была эта женщина? Кто были все эти люди?» — бормотал Манхао. Тем временем над морем поднялся штормовой ветер. Огромные волны с грохотом обрушивались на поверхность моря. Мучимый этими вопросами, Манхао неожиданно беззвучно взревел. Морская вода расступилась в сторону, позволяя слезе погружаться вниз, словно по туннелю. Ничто не препятствовало ее пути, словно некая сила вела ее в самые глубины Пурпурного моря. Она погружалась вниз, к тому самому месту, где в позе лотоса сидел труп Манхао. Слеза медленно опустилась вниз и коснулась бледных бескровных губ Манхао, а потом она проскользнула в рот, превратившись в глубокую горечь. Из-за этой горькой слезы тело Манхао неожиданно дернулось. Внутри него вспыхнула неописуемая аура. При этом цунами наверху стало еще яростней. Прошло очень и очень много времени, прежде чем глаза Манхао неожиданно открылись. В этот момент в его голове поднялся оглушительный гул, бесчисленные воспоминания, образы бурной рекой потекли в его разум, наполняя его, восстанавливая его. «Смерть не конец жизни, а лишь начало. Мое имя Манхао». Наконец он взглянул в черную морскую пучину, но его глаза увидели небо над поверхностью моря. Он пробудился. Он обрел просветление. В этот момент просветления он осознал, что с момента падения слезы прошло 10 лет. С начала его попыток понять Пурпурное море прошло целых 150 лет. Без слезы Манхао никогда бы не проснулся и продолжил демоническую метаморфозу. Через 10 тысяч лет он пробудился бы ото сна. Но в этот момент в мире бы стало на одного практика меньше, это бы прервало наследие заклинателей демонов. В то же время в мир бы явился новый старший демон неба и земли. После его пробуждения бушующие волны на поверхности Пурпурного моря начали успокаиваться. Призраки погрузились в воду, покинув мир поверхности. Над всем Пурпурным морем воцарилась гробовая тишина. Под водяной толщей моря жизненная сила вновь загорелась ярким пламенем. Спустя несколько дней он превзошел все свои предыдущие достижения. Раньше такая сильная жизненная сила вызвала бы невероятно мощную истребляющую силу Пурпурного моря, но сейчас Пурпурное море никак не пыталось от него избавиться. Все потому, что Манхао был Пурпурным морем. И во многих аспектах Пурпурное море было Манхао. Он медленно поднял правую руку, как вдруг все Пурпурное море резко просело на 30 метров. Падение воды в Пурпурном море западной пустыни обнажило еще больше островов гор. При виде этого практики черных земель пораженно застыли. Сначала одна, а потом все больше и больше групп практиков отправилась в море, чтобы все выяснить. Но никому так и не удалось узнать, почему море неожиданно просело на 30 метров. На самом же деле такое количество воды требовалось, чтобы создать пурпурный иероглиф воды на тыльной стороне ладони Мэнхао. Это клеймо символизировало способность Мэнхао управлять силой смерти пурпурного моря. Это была его водная тотемная татуировка. Взглянув на руку, Мэнхао взмахнул ей перед собой, заставив морскую воду разойтись в сторону и создать открытое 300-метровое пространство вокруг себя. В это же время на его указательном пальце заискрилось алое свечение. Это свечение олицетворяло жизненную силу кровавого тотема. Под управлением Мэнхао иллюзия кровавого тотема медленно начала проступать на тыльной стороне правой руки. Он начал медленно соединяться с тотемом пурпурного моря, символизирующим смерть. Пока шло слияние, иллюзии ярко вспыхивали, Мэнхао неожиданно вздрогнул. «Кровь символизирует жизнь, пурпурное море – смерть. Столкновение смерти с жизнью называется истреблением. Когда жизнь и смерть соединяются воедино, это источник всей жизни. Таков мой пятый элемент – вода. Она символизирует как жизнь, так и смерть. Это источник истребления, но и одновременно источник жизни». «Мой водный тотем создаст мою первую зарожденную душу. Ее цветом будет смесь цвета крови с пурпуром. Это мой пятый элемент, вода. Моя кроваво-пурпурная зарожденная душа». Со странным блеском в глазах он резко сжал правую руку в кулак. Водная тотемная татуировка исчезла. Она не рассеялась, а просто погрузилась в тело Мэнхао, став клеймом на совершенном золотом ядре. В глазах Мэнхао мерцала решимость. Сейчас он был грандмастером алхимический тигель. «Моё тело – алхимическая печь», – пробормотал он. Кровь стремительно побежала по его жилам. Его тело вздрагивало, словно он действительно превратился в величественную алхимическую печь неба и земли. Внутри него горело не пламя, а жизненная сила. Его жизненная сила станет пламенем, которое переплавит зарожденную душу. С ним он создаст свою собственную пятицветную зарожденную душу. «Моё сердце – алхимический рецепт!» Он положил руки на колени и закрыл глаза. В его сердце существовал метод для прорыва культивации, который еще никогда никем не использовался и, скорее всего, никогда не будет. Метод для обретения совершенной зарожденной души, хотя сам он никогда не слышал об истинном способе создания такой зарожденной души. Это был собственный рецепт Мэнхао. Первый шаг в переплавке пятицветной зарожденной души – создать не одну, а пять душ. Когда Мэнхао начал с помощью техники переплавки пилюль переплавлять собственное тело, внутри у него все загудело. После слияния водного тотема с совершенным золотым ядром, Мэнхао использовал собственное тело как алхимическую печь, а сердце как алхимический рецепт. До Мэнхао такого еще никогда не случалось в мире культивации. Это был его уникальный путь занятия культивацией. Его дорогой, ведущей к совершенству. Шло время. Неожиданно из совершенного золотого ядра послышался треск. На его поверхности начали появляться трещины. Как вдруг совершенное золотое ядро взорвалось, превратившись в первозданный водоворот Ци. Неожиданно вспыхнуло кроваво-пурпурное сияние.